Глава 28. В конце темного коридора стоял маленький скверно лакированный стол, за которым сидел старик с испещренным голубоватыми венами угреватым носом. Старик был в плотном свитере. Несмотря на шипящий радиатор, в коридоре было холодно, как в могиле. Единственным источником света служила шестиватовая лампа, висящая над столом под зеленым стеклянным плафоном. Ступеньки посредине были стоптаны, а перила тускло поблескивали в темноте. «Я ищу человека, который зарегистрировался перед тем, как стемнело», — обратился Берг к старику. «Он называет себя Спотти». Старик с подозрением уставился на него. «Зачем он вам понадобился?» «В какой он комнате?» «Вы коп?» Не дождавшись ответа, старик осведомился. «Что он натворил?» «В какой он комнате?» — повторил Берг более резким тоном. «Окей, мистер, не надо злиться. У нас нет отдельных комнат, только общие спальни. Он в спальне А». «Где это?» «Наверху, справа». «Вы пойдете со мной. Я должен оставаться у стола». «Приятель, вы отнимаете у меня время!» Недовольно ворча, старик вышел из-за стола и начал подниматься по лестнице. Спальня А напоминала сцену из Дантова ада. Это была длинная узкая комната с плотными рядами коек по обеим сторонам прохода, скрипучим полом, покрытым грязным в разводах линолеумом, и красной лампочкой без абажура, свисающей на шнуре в центре потолка и окрашивающей сцену в кровавые тона. Комнату наполняли неприятные звуки — бормотание, храп, сопение, запахи немытых тел, грязной одежды, мочи и паров алкоголя. Отопление отсутствовало, а два окна выглядели так, будто их не открывали целый век. «На какой он койке?» — спросил Берг у старика. «Откуда мне знать? Кто первый приходит, занимает лучшую». Берг двинулся вдоль одного из рядов, наклоняясь над каждой койкой. От тусклого красного света слезились глаза. Зловоние вынуждало задерживать дыхание. Старик шел следом. Человек по прозвищу Спотти лежал с другой стороны комнаты, на самой крайней койке лицом к стене, укрытый одеялом по самую шею. «Это он!» Старик отодвинул Берка в сторону и коснулся неподвижного плеча. «Спотти, просыпайся, черт бы тебя побрал!» Спотти не шевельнулся. «Должно быть, пьян в стельку!» Старик сдернул одеяло и в ужасе отпрянул. С левой стороны спины бродяги, даже не снявшего пальто, торчала рукоятка пружинного ножа. Кровь поблескивала в красном свете. Берг нащупал сонную артерию и выпрямился. «У вас есть телефон?» «Он мертв?» «Да», — старик выругался. «Телефон внизу». «Ничего не трогайте и не будите остальных». Берг зашагал вниз по лестнице.